Рождество. Слово раздается, действует и сотрясает. Ты возвести несказанное, чего мы не понимаем, пусть прозвучит и рассеет дым. Рождество. Души от земли восхищенные пылают, и созвездия поют тебе, не скрывая от нас оправдания твоего грядущей. Возвещают уже бесплотные, что совершили, и тверди сияния трепещут от радости несказанной. А тебе ли петь твое вознесение, или ты велишь петь нам вознесение мира? Откроются и закроются двери, и соберется свет в чертоге торжества. На краю города жила мать, у которой умер сын. И так она тосковала, и все вещи для нее почти умерли. Волосы у нее были некрасивы, как бывают у одиноких женщин, и на окне у нее стоял некрасивый, растрепанный полувысохший цветок. Приходившие люди смеялись над нею и над уродством ее жалким растением, но она не могла его бросить, пока оно было живо и ходило за ним. Еще у нее была кошка, тоже полупаршивая и уродливая, и грязная. И она мучилась ею, но тоже не отказывалась от нее до конца. И над ней опять смеялись. Она, наверное, забывает поливать это растение, ведь она все забывает, и одеться, ведь она полусумасшедшая. Называли ее больной и говорили, что у нее и не было никогда сына, и все ей только казалось, и не верили, что у нее был сын. И оспаривали у нее даже последнее сокровище ее светлой печали, даже последнее право плакать о нем. Он стал являться ей. Часто он сиживал с ней дома у края стола, часто встречал ее на улицах и тогда провожал ее до самого дома. Но она все-таки тосковала, потому что он был воздушный, и она не могла даже погладить его волосы. «Если бы я была хоть уверена, что ты слышишь запах снега так же, как я, а то мы идем вместе, а как будто бы и не вместе». Было Рождество. Матери покупали святые елочные украшения, приношения волхвов. Она плакала. «Ведь ты призрак, на каждый миг исчезаешь. Ах, зачем Бог не захотел, чтобы мы были оба бесплотны или оба воплоти? Вот для меня этот снег за окном мокрый, для тебя, может быть, и нет. Для тебя все может быть иначе, и мне непонятно. Мама, мама, будь же терпелива, ведь это временно. Думай одно, будто я одел шапку-невидимку, и мы играем. Живым ты должна меня чуять, а не мертвым. Я жив». А она опять: «Ну вот для меня береза пахнет. Пахнет ли она для тебя? Все, что для тебя, но еще более того, кто слышит добро, запах солнца, это ли не дивно? Меньше всегда заключается в большем. И еще почему ты думаешь, что это не мы сами захотели подвига? Лучезарными окрыляемся мы на подвиг и примем на себя плоть и болезнь, и мы все забываем и сомневаемся. Ах, умоляла она томясь, дай же мне знак оттуда, чтобы я вспомнила». Он показал ей на вербу и на забор. И на заборе, и на вербе сидела птичка. И ей показалось что-то щемяще хорошо. Она задумалась и притихла. Но прошел день, и она подумала опять: «Только бы снег он видел таким же, как вижу его я. Только бы запах рождественской елочки он слышал так же, как слышу я. Не с кем мне радоваться о нем, так как никто мне не верит. И когда я счастлива, считают меня больной. И вдруг он явился навстречу и говорит: «Мама, родная, радость больше печали. Почему ты даешь всегда больше веры печальным мыслям? Ты в печали почти не сомневаешься». И теперь ей было стыдно, что она, сомневаясь, подумала о елочках. Он исчез, и она шла в лавку купить прекрасных коробочек, золотых и серебряных вещей на елку. Много лет она не украшала елок и всегда тосковала в эти дни. Она выбрала домики с трубой, золотые рога и мельницы, и вот видит, лежит в светлых опилках светлый серебряный шарик с голубыми полосками. Увидела с терзающей ясностью перед собой голубые глаза своего сына, милые голубые озера, как они смеялись, каким был на земле и лоб его, такой бы светлый шарик она для него купила. Положила скорее шарик обратно в коробочку, закрыла и отодвинула прочь. Потом выбрала других украшений, золотых прекрасных рыбок, домиков и побольше звезд, так как делала елку для ангелов, и пошла домой. Вот навстречу ей идет сын в домашнем платье. «Родной, я тебе готовлю елку, любимый!» Он пошел с ней рядом. Как хорошо он делает, что является ей в домашнем платье и без сияния, подумала она. «Видно, он меня сильно любит». И промолвила громко: «Хорошо, сыночек, что вышел ко мне в домашнем платье, облюбленном мною. Выходи так ко мне всегда. Вот теперь мы идем рядом, как бывало прежде, оба живые». «Мама, если бы добытчики льда на городской реке все так верили своей судьбе, как верите в меня вы, уж давно бы все попали в проруби и затонули». И они смеялись. Но прошло время, и он стал печален. Она говорит: «Как нынче будет убрана твоя елка? Я достала прекрасных рыбок для тебя и много звезд». И он стал еще печальнее и с нежным укором ласково посмотрел на нее. «Но в праздник мой ты не поверила, и шарика светлого ты не купила. Вот я убрала елку и все приготовила тебе, будто ты для земли живой». Сын засмеялся: «А разве я мертвый?» Весь засветился добрым укором и сказал: «Но праздника моего ты от слез не сберегла, и шарика светлого ты мне не купила». Засветился чище слез и положил ей на плечи руки. Она опустила глаза. «Нет, не клади на меня твоих светлых рук, во мне так мало веры». В тот же день ей хотелось поправить не сделанное, но к вечеру она ослабла и не могла идти покупать. Народ перед праздником толпился в лавках, и покупающим приходилось подолгу стоять и дожидаться. На другое утро она пошла в лавку опять, но не нашла уже серебряного шарика с голубыми полосками. Шарик был продан. Тогда, огорченная, она купила, какой оставался, с розовыми полосками, и печально понесла его домой, горько упрекая себя, и не могла никак себе простить, что оставила шарик, принадлежащий сыну и его празднику, и не порадовала его. И вот преградил ей дорогу ее рыцарь, и по его виду поняла, что это веселый день, и беззаветно обрадовалась и поверила, что хотя нет у них шарика, но день это для них радость, и наступление елки, и что она счастлива, и сын ее весел. И случилось после этого через 2 года, перестала его видеть и не печалилась, верила в его любовь и знала, что такая любовь все запахи радости земных и берез, и смол, и тающих снегов, и содержит в себе все тепло и счастье, мир, и что этой любовью сын любит ее, и больше не увидела его, пока не сделались однородными по плоти и не соединились в радости. Но утешение ее было во все дни неисчерпаемо. Не тебе ли сжигается пламя свеч на зелени ветвей? Не тебе ли радуются, а ты еще прячешься от нас? Не тебе ли праздник чистый свеч елочных зажигается, а ты еще невидимый? И вышла звезда. Как светлый дух с зеленой звездой наверху, в замке стоит зажженная елка. Потрескивает чистое пламя свеч. Серебром заиндевели украшения на темном ее плаще темной хвои. Живые свечи трепещут на озаренных елкой стенах. Стены светлые и обрадованные. Так светлый рыцарь в латах блеска и радости стоит в свечах. Она промолвила только от тихого восторга: «Посмотри! Вот какая елка!» А он сказал: «Зажжем свечи!» Уже зажжены, радость, зажжены иные. Тело ярое свеч уже пылает, и души их зовут меня. А она: «Светлое мое солнце, будем радоваться!» Но подумала: «А я сегодня еще грешила». Он услышал ее мысли и отвечал: «Я беру твой грех на себя, мне это позволено. Живите по законам духа, верьте в бессмертие плоти, и станет плоть ваша подобна облаку, пронизанному светом». «Как же ты возьмешь мой грех, и у тебя будет нечисто?» «Как ты думаешь, если бросить на маленькую искру тяжелую, что будет? Затушит. А если маленькую соринку бросить в большое пламя, уничтожится в светлом без остатка. Так не бойся, любовь моя к тебе светлое пламя. Я белое пламя, не бойся». Трещали свечи, за окном спали крыши и ночное небо, и два сучка протянуты перед стеклами. Мать и сын, и елка. Существовали только трое. Было молчание. Мать была в зеленом платье, сын в синем галстуке и белой сорочке по пояс. Скромный, чистый, нежный, как пламя свеч, юноша Христос сиял кроткими глазами на живую тварь. И светла, и терпелива, и бела, и была светла сорочка Христа. В свечах горела елка, в тихую-тихую ночь светлая-светлая елка. В городе тихо шел по улицам и переулкам Христос с рубцами бичей на плечах под бедной сорочкой. Никем еще невидимый, совсем простой шел Христос и нес кувшинчик, его забытую красоту. Кое-где молились, кое-где по горенкам были свечи. Шел Христос и оберегал кувшинчик с сокровищами огорченных горстями рук. И думала она: какой у Христа должно быть милый лоб и какие добрые руки. И сердце ее жалось, и любила она его сейчас и по земному, и по небесному, как и должно его любить, так как был и тело, и дух, и давно так и следовало его любить, чтобы быть ближе к нему и часть его муки мечтой взять на себя. Было тихо. Одна в комнате госпожа молилась, и хотела она представить себе, как страдал Христос. Но вместо представился ей на кресте бедный журавлиный барон, раскинув руки и с нежным длинным очертанием подбородка, поникший от усталости головой. «Ты очень устал, сыночек!» И хотела платком батистовым освежить ему губы и виски. волосики свесились с макушки и закрыли сияние лба. Я эти волосики расчесывала, воскликнула: «Горе мне!» и очнулась. Она была до того счастлива, что ничему не удивлялась. Он стоял рядом с высокой белой башней, был с нее ростом, и мать не удивлялась. Он становился у ее маленького светлого креста из белой березы и был с него ростом величиною в половину локтя, и она не удивлялась. Прислуга зажигала у себя перед образом огонек в синем стаканчике, а он входил в стаканчик, превращался в огонек, трепетал и радовался на краю хрустального цветка, и она радовалась вместе с ним и думала только: «Огонек цветет в хрустальной чашечке. Это вещи святые. Свет и добро очень плавкие. Они воплощаются во все: печаль в радость, облако в любовь, любовь в сияние воды. И потому они всемогущи. Переплавилась любовь в облако и сияет призывом». Едут мать и сын на санках. Она подвинулась в санках, чтобы дать себе больше приятную уверенность, что он с нею, и насладиться своим счастьем по-земному, по-близкому. Застегнула кругом его меховую полость. Лежала такая тишина, что на ветвях цвел белый иней пушками иней. Когда перепархивала птичка, качались молчаливо кресты белых ветвей. Но у нее была душа, и не было жаль, когда задетая птичкой кружево местами осыпалась, оголяя четкие прутики. Была душа, и мечталась об этой тихой, молчаливой и чистой душе ине. И было человеку больно от чистоты его. Не нес он на себе греха. И казалось ей, что жизнь как-то глубже у нее пошла, чем у других. И длиннее она, и старше. А все ей помнилось, какая-то дорога в елочках к церкви. А где и когда не знала. В заиндевевшем переулочке встретился навстречу, шел с ней сын. И утренняя радость, любовь его была светлее инея. «Смелость моя будет смелостью робкого и нежного».